Глава 7. Новый турнир. «Люцина, мы срочно должны пересмотреть свой план», — сказала старшая на языке жестов. Сегодня для приватной беседы они выбрали зону выращивания мартарин, растений, использующихся при приготовлении пищи. Они очень сильно насыщены веществами, необходимыми для укрепления организма. Растут они только в условиях падающей воды. Поэтому в зоне их выращивания было сымитировано несколько водопадов, которые создавали очень много шума. А у их основания падающая вода поднимала тысячи мелких брызг, создавая непроглядную пелену. «Но у нас ничего не готово, не собраны припасы, да и сестры не подготовлены. Многие даже не знают о планируемом восстании и бегстве». «Сколько сестер в курсе дела?» – спросила старшая у рядом стоящей Марии. «Только 63, сегодня должны сообщить еще 7. Таким темпом мы не успеем всех предупредить даже до начала Конгресса. Надо существенно ускорить процесс. Выдели руководителей групп и распредели между ними оставшихся. В течение 2-3 дней все сестры должны знать о предстоящем событии и быть готовыми». «Старшая», — взволнованно прервала ее Люцина, «я же говорю, у нас недостаточно припасов для бегства, мы долго с ними не протянем». «Значит, мы не будем убегать», — выделяя жестом каждое слово, ответила старшая и тем самым повергла в шок всех стоящих рядом сестер. «Как не будем?» — переспросила Жозе, почти икнув от перевозбуждения. «Мы захватим всю станцию, спокойно соберем все необходимое и после этого убежим». «Всю?» — в один голос воскликнули Жозе, Мария и Люцина. «Да», — уверенно ответила старшая. «Мы достаточно опробовали свои силы на последней тренировке. Мы вдесятером почти одолели 3 вооруженных хозяев. С 17 безоружными как-нибудь справимся. Нам главное нужно не допустить утечку информации. В первую очередь должны быть захвачены пункт управления и ангар. Подать сигнал тревоги из других мест, насколько мы знаем, у хозяев нет возможности». «Старшая», — возразила Люцина, «это информация времен восстания родителей. Мы не владеем актуальными данными. Возможно, уже все поменялось». «Возможно», — согласилась старшая. «Но пока мы не начнем, то так ничего и не узнаем. А для верности нападать надо на всех хозяев разом. Все вульфанды должны быть нейтрализованы в первые же минуты восстания». «И как нам это сделать?» — спросила Жозе. «Да, они не вооружены, но и мы тоже». «Люцина?» — спросила старшая. «Прыгуны из красоток все трудовое время находятся на территории склада», — ответила Люцина. «Они почти уверены, что смогут туда переместиться с любой точки лаборатории. Соответственно, оттуда они смогут переместиться в комнату отдыха, но уже не с пустыми руками». «Они смогут добыть Каэлы?» — ошарашенно спросила Жозе, выпучив свои большие глаза. «Они в этом почти уверены», — подтвердила Люцина. «Но им придется сделать несколько перемещений, чтобы снабдить Каэлами всех сестер, а это займет немало времени», — сказала Мария. «Хозяева наблюдают за всем, что мы делаем в комнате отдыха». «Ангелина создаст отвлекающий маневр», — сказала старшая. «В этот день на нас вообще никто не будет обращать внимания». «А еще можно создать кучу малу», — весело заявила Жозе. «Ну, как будто мы играем в кучу малу, а сами просто закроем своими телами пространство для перемещения. Этим мы сможем выиграть время, пока не оденутся как минимум 1/3 сестер». «Это должно сработать», — одобрительно закивала Люцина. «Хорошо», — сказала старшая, — «перестрахуемся, но начнем играть в эту игру уже сегодня, чтобы хозяева к ней привыкли. Жозе, продумай все подробности и организуй реализацию». «Это я запросто», — радостно ответила Жозе и растянула рот в довольной улыбке. «А что мы будем делать с хозяевами?» — озвучила Мария вопрос, мучивший всех. «Убивать?» «Нам придется», — выдержав паузу, ответила старшая, но не так уверенно, как того хотелось бы. «Никто из нас никогда не убивал», — медленно проговорила Мария. «Раньше никто из нас много чего не делал», — ответила Люцина. «Но если мы хотим победить, мы должны знать, на что идем и что нам придется делать». «Да», — подтвердила Жозе, — «причем делать мы это должны без малейшего сомнения и промедления. Все хозяева должны быть убиты. Только в этом случае у нас есть шанс успеть собрать все нужное и скрыться до того, как сюда прибудут другие». «Но мы очень много чего не знаем», — сказала Мария, скромно потупив взгляд. «Может, стоит оставить в живых хотя бы одного, чтобы расспросить его как следует?» Как ни странно, но сестер учили в том числе и методом допроса представителей разных рас. И они прекрасно знали, как за короткое время получить всю нужную им информацию от пленного. «Пленный – это большой риск», – сказала Жозе и надула щеки, выражая свое недовольство этой идеей. «Но он того стоит», – прервала дальнейшую дискуссию старшая. «Длинный должен быть взят в плен. Остальные хозяева уничтожены». Жозе и правда легко справилась с задачей. Даже учитывая то, что больше половины сестер не знали о реальной цели этой игры, всем она очень понравилась. В игре участвовали почти все. Больше 200 человек, вставая на четвереньки, потом на коленки, потом выпрямившись, а потом друг другу на плечи, выстроили огромную пирамиду высотой под 7-8 метров. При этом в центре было достаточно пространства, чтобы легко разместить больше 10 человек, и снаружи это никак не просматривалось. Но Жозе не ограничилась видимостью, она так увлеклась, что стала опробовать и расширять возможности своего творения. И уже к концу свободного времени первого дня сестры смогли расширить внутреннее пространство почти в два раза и научились меняться друг с другом местами, не нарушая конструкцию. Жозе видела это так. Прыгуны красоток под защитой пирамиды переместятся на склад. Там ими уже облюбованы темные, непросматриваемые углы, находящиеся рядом с местом хранения Каэл. На складе они наденут Каэлы и, взяв с собой столько, сколько смогут унести, переместятся назад, внутрь пирамиды. Свободные сестры, стоящие внутри пирамиды, наденут принесенные каэллы и поменяются местами с теми, кто образует пирамиду с внутренней стороны. Таким образом, сделав 2-3 перемещения и несколько подмен, одетыми в броню окажутся более 70 сестер. Именно они и станут первой и основной волной нападения. Остальные же уже не таясь переоденутся и присоединятся к захвату лаборатории. Жозе так сильно заразила всех сестер лихорадкой подготовки и опробования, что один из прыгунов не выдержал и переместился на склад и обратно. И ничего, этого никто не заметил. Так что, несмотря на то, что узнав об этом, старшая задала жару нетерпеливой сестре, это дало всем уверенность. Их план может сработать. Они могут победить. «Мы сообщили еще 20 сестрам», — шепотом сказала Мария, подойдя к старшей, стоявшей рядом с Жозе. «Для первой волны этого достаточно», — уверенно сказала Жозе. «Остальных, в принципе, можно предупредить и после начала». «Лучше, конечно, всех предупредить заранее», — ответила старшая. «Но ты права, мы готовы». «И когда ты хочешь начать?» — спросила Мария. «Все зависит от Ангелины, от того, сколько она еще сможет продержаться». «Ее сняли со всех работ и лишили отдыха», — поделилась своими переживаниями Мария. С утра до вечера ей промывают мозги. Мы даже не можем быть уверены в том, что сегодня она к нам вернется. «Она вернется», — спокойным и уверенным голосом ответила старшая. «Ну как ты?» — спросила старшая Ангелину, только что забравшуюся в свою кровать. Ее всю трясло. Лицо опухло и было очень бледным, она с трудом выговаривала слова. Вокруг них как будто случайно образовался круг сестер, которые, громко разговаривая, обсуждали новую игру. Это хоть как-то скрывало тайный разговор от посторонних глаз и ушей. «Мне плохо, старшая», — ответила Ангелина, чуть не плача. «Очень плохо. Я не могу больше держаться. У меня не получится. Я стараюсь, но не могу. Мне кажется, завтра я уже не справлюсь. Что мне делать? Я не хочу вас подвести, но мне кажется, у меня даже не хватит сил, чтобы умереть. Я не выдержу, точно. Прости, старшая, но я вас подвела. Я не могу больше». При этих словах Ангелина все-таки не сдержалась и расплакалась. «Не плачь, малышка», — начала успокаивать ее старшая. «Ты уже справилась, ты молодец. Тебе осталось продержаться совсем маленько. Ты пойми, как только они закончат с тобой, то будут уверены в том, что сыворотка работает, и начнут ее использовать на всех. Ты продержалась долго, потому что мы все тебя поддерживали. Но если нас начнут обрабатывать всех разом, то мы не протянем и половины этого времени. Ты наша последняя надежда. Наша последняя стена, за которой мы планируем свою атаку. И чем больше ты продержишься, тем больше у нас времени на подготовку. Мы уже почти готовы. Тебе надо продержаться совсем чуть-чуть». «Сколько?» — пытаясь сдержать слезы, спросила Ангелина. «Еще 2 дня», — ответила старшая. «Всего 2 денечка. Завтра проснуться, продержаться до вечера, проснуться послезавтра, снова продержаться до вечера, и все. Ну как, сможешь?» «Нет!» — вновь начала рыдать Ангелина. «Не смогу, не смогу, не смогу! Я же говорю, что я уже еле сдерживаюсь. Еще чуть-чуть я сдамся. Я бы сдалась уже сегодня, но меня спас сигнал о начале времени отдыха. Услышав его, я стала цепляться за все радостные моменты, которые могла вспомнить. Как ты меня учила? Если бы не он, меня бы здесь уже не было». Ангелина рыдала, не в силах себя сдержать. «Ну тихо, тихо, малышка», — обняла ее старшая. «Мы тебя не бросим. Мы тебе поможем. Обязательно поможем. Мы будем готовы раньше. Скажи, а ты там слышишь все сигналы дневного распорядка?» «Да», — ответила Ангелина, немного успокоившись. «Хорошо», — сказала старшая, снимая с шеи кулон в виде маленькой коробочки. «Ангелина, я знаю, что не могу от тебя требовать большего, ты и так уже очень постаралась. Ты молодец, но ты должна еще немного продержаться, до завтра, до сигнала, который тебя спас сегодня, до сигнала о начале времени отдыха. Завтра все будет зависеть от тебя». «Я не смогу», — снова начала Ангелина. «Сможешь», — перебила ее старшая. «Обязательно сможешь. Все, что тебе надо, это, услышав сигнал о начале времени отдыха, вытащить кристалл из коробочки и коснуться им своего глаза. Если почувствуешь, что не в силах больше терпеть, то используй кристалл, не дожидаясь сигнала. Поняла?» «А вдруг я не смогу?» — выдавливала Ангелина, с трудом сдерживая слезы. «Ты гораздо сильнее, чем думаешь», — подбодрила ее старшая. «Ты обязательно справишься. Я в этом абсолютно уверена. А сейчас отдыхай. Ты должна как следует выспаться и набраться сил. Завтра будет долгий и трудный день. Главное, ничего не бойся. Спокойной ночи». Старшая поцеловала Ангелину в лоб и пошла к своей кровати. «Люцина, Мария, Жозе, планируйте начало нового турнира на завтра», — громко сказала она, проходя мимо своих помощников. После этих слов ей в спину устремились десятки ошарашенных взглядов. Многие из сестер уже знали, что именно скрывается под новым турниром.